Глава 14. Утро следующего дня я встречал на хорошо знакомой мне тренировочной площадке. Помимо Ивана Михайловича, здесь также присутствовали Николай и Александр. На мое вчерашнее предложение о совместных занятиях последние откликнулись с воодушевлением, так как хорошо помнили недавнее сражение с богомолами. Правда, они почему-то считали, что к делу мы приступим сразу после пар, а не перед ними. «Четыре часа утра!» — зябко поежившись, произнес Ребутов и сладко зевнул. «Я как-то по-другому представлял наши тренировки. Да и место ты выбрал весьма странное, заброшенное. Скажи честно, ты на нас за что-то обиделся и решил тут прикопать? Почему тебе здесь не нравится?» — деланно удивился я. «Отличное ведь место, удаленное от чужих глаз и предназначенное только для нас». «Другие площадки в это время тоже свободны», — зевнув, сказал парень. «И там ты не сломаешь ногу только лишь из-за того, что неправильно ее поставил». «А в разломе разве будет по-другому?» — спросил я. «Там ты тоже будешь сражаться на идеально ровной площадке и под присмотром дежурных тренеров и целителей?» «Нет, но это ведь не значит, что ты должен проводить занятия в подобных местах. Будет неприятно получить серьезную травму из-за такой мелочи». «Именно здесь и нужно заниматься», — отрезал я, — «в условиях, приближенных к боевым. А если ты все же где-то надорвешься, то местные целители все равно тебе помогут, не сомневайся». «И спарринги отрабатывать тоже?» — обреченно спросил парень и поежился. Мерзкая осенняя погода и недосып сделали его не очень приятным собеседником. «Перестань ныть, противно слушать», — произнес Михалыч. «Здоровый лоб уже, разговариваешь, как капризный ребенок». «Кстати, да», — перевел Александр на него взгляд. «Иван Михайлович, при всем уважении, но я думал, что вы уже давно в отставке». Бывший егерь нахмурился и окинул Ребутова недовольным взглядом. «Считаешь, что раз я старше тебя и отошел от дел, то уже ни на что не годен?» «Ну что вы», — покачал головой Александр, «просто мне действительно интересно, почему Гордей пригласил сюда не кого-то из наших, а именно вас». «Иван Михайлович согласился оказывать нам некоторые консультативные услуги», поспешил ответить я и улыбнулся от пришедшей в голову идеи. «И вообще, учебный бой новичка с ветераном можно посчитать за таковую. Он будет весьма показательным и позволит продемонстрировать парням то, чему я планирую их обучать», пронеслось в голове, после чего я скомандовал: «За мной, на разминку, бегом марш!» Следующие 20 минут мы, несмотря на опасения Александра, не спеша бегали по тренировочной площадке, перепрыгивали невысокие препятствия и выполняли различные упражнения. Что удивительно, Михалыч держался молодцом, бег и все остальное его ничуть не смутило. Да, пусть он двигался не так, как молодые, но довольно резво, все же духовная энергия позволила телу накопить серьезный запас прочности. После разминки я поставил соперников друг напротив друга и дал пару минут на подготовку, во время которой Александр окинул чуть оплывшую фигуру Михалыча быстрым взглядом и, посмотрев на меня, спросил. «Правила?» «Стандартные. По причиндалам и глазам не бить, товарища не калечить, бой все же учебный. Ну и убивать тоже было бы нежелательно, поэтому инстинкты прошу сдерживать. Нам необходимо понять разницу между новичком и опытным егерем, даже если последний давно находится в отставке». «Готовы?» — спросил я, и после получения положительных ответов дал команду на начало боя. Первым атаковал Александр, он достаточно быстро приблизился к Михалычу, однако дальше замялся, и его откровенно слабый удар отправился в корпус противника, где напоролся на жесткий блок. Курсант повторил атаку быстрее, а затем снова ускорился, но результат был один. Михалыч стоял словно глыба и с усмешкой смотрел на него. «Ох уж эта самоуверенная молодежь!» Довольным тоном произнес егерь в отставке. «Ну-ка, малыш, сражайся в полную силу, а то я здесь скоро усну». «Ну, хорошо», — немного разозлился Ребутов, осознав, что его противник не так прост, как казалось вначале, и уже не сдерживаясь, нанес целую серию ударов. «Ты считаешь это удар?» «Вот удар!» — в перерыве между атаками воскликнул Михалыч, и его контратака отправила парня в недалекий полет и кувырок через спину, отчего Николай вдруг хохотнул. «Местный юмор, который без знания контекста не определишь», — понял я, уже не впервые столкнувшись с чем-то подобным. «Я так и не нашел ничего смешного в словах «абсолютли», Валера, настало твое время, ну ты это заходи, если чё». Быстро вскочив на ноги, Александр попытался было встать в стойку, но в него уже летел очередной удар. Я было подумал, что молодому наступил конец, однако между противниками мелькнула зеленая вспышка, и сил магического щита хватило на остановку атаки пожилого егеря. Теперь в наступление перешел Ребутов, а Михалыч пропустил несколько чувствительных ударов и отступил. «Получил, пень старый, получил, вот удар!» Вместо ответа отставник расхохотался. «Без обид, но ты бьешь, как девчонка!» Ребутов после этих слов ожидаемо рванул атаку, за что тут же был наказан ударом в живот от вновь размазавшегося в воздухе Михалыча. «Держи себя в руках», — хлопнул его по плечу пожилой егерь. «Твоя горячность может стать причиной многих проблем. Помни, что противник специально выводит тебя из себя. Поддавшись на уловку, ты существенно облегчаешь ему работу». «Да как так?» — довольно быстро пришел в себя Александр. «Как вам удается так стремительно двигаться?» «Хм, а он быстро пришел в себя», — отметил я с интересом, рассматривая Ребутова. «Магия в этом мире несколько другая, чем в привычном мне, и одаренные здесь будут немного покрепче». «Он перед атаками двигался так же стремительно, как и Гордей во время битвы с богомолами», — произнес Николай, внимательно следивший за боем, и посмотрел на меня с интересом. «Я ведь прав?» «Кое в чем», — согласился я, не желая пока что раскрывать все нюансы, «но в целом все верно». «Значит, это какое-то заклинание?» — приободрился поднявшийся на ноги Александр. «А я смогу использовать его со своим небольшим источником?» «Мозги включи», — произнес Михалыч сварливым тоном. «Я же недавно несколько раз тебе говорил, что магом так и не стал. Талант был настолько слабым, что меня даже не инициировали». «Как же тогда?» — нахмурился Александр, переводя растерянный взгляд с меня на егеря и обратно. «Разломная энергия», — напомнил ему Николай. «Хоть у одного мозги работают», — ответил отставник бодро, но я отметил, что демонстрационный бой дался ему не настолько легко, как он пытается показать. «Она родимая, и прошу заметить, что мой уровень даже после нескольких лет пенсии без тренировок и практики все еще неплох». Я насмешливо посмотрел на старика, и он отмахнулся. «Ну ладно, пусть не несколько лет, а уже десяток, но я ведь действительно неплохо сработал, да?» «Отлично», — подтвердил Александр, указывая на живот, — «только вот поясните мне, молодому, кое-что. Откуда у вас такие способности? Меня всегда учили, что получить некие дары от разлома — дело непростое, и что нужно закрыть их несколько тысяч, прежде чем они себя проявят». «Я примерно в стольких и побывал», — признал отставник, заслужив уважительный взгляд от Ребутова, и добавил, «теперь вопросов по моему присутствию нет?» «Если научите бить так же быстро и сильно», — с хитрым прищуром ответил Александр. «Ну, за этим к своему другу обращайся», — уже серьезно произнес водитель, показав на меня. «Думаю, ради этого он нас здесь и собрал, а демонстрация моих способностей пришлась как нельзя кстати». Глаза Александра и Николая загорелись предвкушением, и я поспешил опустить их с небес на землю. «Не спешите, все не так просто. Нельзя овладеть чем-то подобным ни за один день, ни за месяц тренировок. Понадобятся годы упорного труда». «Но у тебя же это как-то получилось», — резонно заметил Николай. «Ты точно не мог пару десятков лет посвятить разломам. Боюсь представить, сколько нужно их закрыть и какого класса, чтобы стать настолько сильным». «У меня врожденный талант и особый метод тренировок», — произнес я, глядя на присутствующих, «используя которые, я надеюсь, за короткое время существенно нарастить ваши боевые возможности. Ну и куда же без разломов? Им я также планирую уделить самое пристальное внимание, ведь там так много нужной нам энергии». Спрашивать меня о том, где я мог получить подобные знания и как в столь юном возрасте стал настолько сильным бойцом, никто не решился, хотя по горящим глазам я отчетливо видел «хотят». «Ну и молодцы», — пронеслось в голове, «знают, что на некоторые вопросы ответов они никогда не получат». После подведения итогов спарринга и моих слов энтузиазмом преисполнились все присутствующие, и я, довольный их рвением, принялся за знакомое по прошлому миру дело — обучение новичков. Правда, устраивать измывательства и повышать физические кондиции подопечных я не стал. Форма, как минимум у молодых, и так неплохая, с этим вполне можно работать. Ну а Михалыча решил вообще поберечь. Вот через месяц-второй активных занятий и походов в разлом можно будет повысить ему нагрузку, а пока пусть сам себе ее выстраивает. Первые 5 комплексов упражнений оказались весьма простыми в запоминании. Заставив присутствующих повторить каждый по нескольку десятков раз, я указал на ошибки, а затем велел сконцентрироваться лишь на первом, чтобы отработать его до автоматизма. Правда, сосредоточиться на этом не удалось, сработал будильник, и пришло время действовать в соответствии с распорядком дня. Завтрак, занятия, обед. Обнадеживало меня лишь то, что это последний учебный день недели, и после пар мы станем более свободными в своем личном времени на ближайшие 2 дня, которые я планировал провести с максимальной пользой. Поэтому после обеда, на котором я набрал в рюкзак огромное количество еды, мы отправились в общежитие, а после него на парковку, где за плотной тканью скрывался силуэт моего нового внедорожника. «Гордей, а ты уверен?» — с сомнением спросил Николай. «В разлом? И всего вчетвером?» «А что ты хотел?» — приподнял брови я. «Еще 5 десятков курсантов в помощь?» «А вот нечего так ухмыляться. Забыл, чем наши предыдущие походы завершились?» — спросил он у меня. «Про лис я промолчу, а вот хорьки мне еще долго сниться будут». «Не забыл», — покачал головой я, «но хочу тебе напомнить, что предателей в своих рядах мы вычистили, и больше никто не посоветует нам посетить тот или иной разлом со слабыми монстрами. Кроме того, в целях безопасности я резервировал его в последний момент, чтобы наш возможный враг уж точно ничего с ним сделать не успел». «А если бы, пока ты размышлял, его перехватила другая звезда?» — спросил Александр. «Пришлось бы выбирать еще из пары вариантов», — ответил я, указав на телефон. «Одним пятном я не ограничился». Пока мы разговаривали, Михалыч отработанными движениями снял тент, свернул его и закинул в багажник. «А машина чья?» — спросил Николай, осматривая знакомый внедорожник, и подозрительно посмотрел на меня. «Где-то я ее уже видел». «Это машина Гордея, на него оформлена», — подмигнул мне Михалыч, направляясь к водительской двери. «Так что садитесь и поедем. Времени мало, а лясы в пути почешете». «А неплохая», — одобрительно заметил Александр, открывая дверь. «Может, у тебя еще и квартира есть, а ты просто так в общаге живешь? Я теперь ничему не удивлюсь». «Я тоже», — согласился Николай, и они заняли свои места. После того, как автомобиль тронулся к зарезервированному разлому, я рассказал спутникам о выбранном виде монстров и довел краткую характеристику их боевых возможностей. «Костяные крысы?» — поморщился Ребутов, посмотрев на лежащий на коленях клинок. «У них весьма впечатляющая броня. Так просто ее не пробить, даже если напитать оружие энергией». «Есть такое», — согласился я, «а еще их всегда не более 10 в разломе, и лишь один владеет дистанционными атаками. Для нас это идеальный противник. Можно быстро с ним разобраться, а затем заняться тренировками», — подумал я. «Кроме того, у крыс есть несколько уязвимых зон», — решил просветить нас сидящий на водительском сидении Михалыч. Его лекция по крысам и другим монстрам 7-го класса продлилась достаточно долго, а спустя еще некоторое время... Мы уже стояли перед пятном, и я осуществлял необходимые процедуры перед входом. Вспышка, и разлом перенес нас на какие-то сопки, а уже в следующую секунду Михалыч и Александр были атакованы крупными, мне по пояс, костяными тварями, которые совершенно не походили на крыс. Заметив, что парень замешкался, я ударил монстра ногой, усилив атаку тараном. Монстра тут же отнесло на несколько метров и впечатало в камень, однако никаких повреждений я у него не заметил. «Действительно крепкие», — мелькнуло в голове. «Бейте в основание черепа», — напомнил Михалыч, который зашел противнику во фланг и нанес один сильный и выверенный удар. «Понял!» — крикнул пришедший в себя Ребутов и достаточно легко повторил прием отставного егеря. Тварь с проломленной башкой тут же рухнула на землю и засучила лапами. «Вот что значит настоящий опыт, а не книжный», — заметил я, посмотрев на Михалыча. «Нудык», — довольным тоном произнес он и справедливо добавил, «только он у меня набит лишь на тварях 7-го класса, в 6-ку я ходил всего несколько раз». «Нам и этого надолго хватит», — довольный своим ударом произнес Александр, не забывая при этом посматривать по сторонам. «Не хотелось бы», — в свою очередь подумал я, «в 6-ке заработки будут намного выше, хотя для начала нужно все же пройти разломы 7-го с основными монстрами, чтобы набраться опыта сражений с разнообразными видами тварей. Это поможет быстрее подстроиться под нового противника более высокого класса». Осмотревшись и не найдя поблизости ничего опасного, я сформировал глаза волка и довольно быстро обнаружил расположившуюся в отдалении замаскированную крысу, которую словно бы окутывала небольшая светло-голубая дымка. «Точно. Михалыч же говорил, что они в своем разломе неплохо маскируются», — вспомнил я. «Только он думал, что это все благодаря цвету костей, а в этом случае скрывающие техники задействуются». «Ну что?» — спросил я у спутников, не подавая вида, что заметил противника. «Кто-нибудь видит крыс?» «Нет», — ответил за всех Николай и, бросив взгляд на убитых тварей, заметил. «Их будет сложно рассмотреть в этом пейзаже. Кости словно созданы для маскировки. Михалыч был прав». «А ты что думал?» — утерев пот, проворчал отставной егерь. «Их магия просто так изменила? По велению среднего пальца правой ноги? Прячутся они так, скрываются от хищников, охочих до теплого крысиного мясца. Тогда главное, чтобы подобный зверь не оказался вместе с нами в одном разломе», — произнес Николай. «С нашей удачей такое вполне может быть». «Это крайне редкое явление», — не согласился Михалыч, после чего я велел прекратить разговоры, перестроил людей и двинулся к замеченной крысе, точнее, месту рядом с ней. «Заодно проверим реакцию и подготовку Александра, раз он у нас сегодня такой активный», — думал я, напитывая тело духовной энергией и готовясь подстраховать парня, если тот не успеет отреагировать на внезапное нападение. «У нас же тут тренировка. Так, вот пусть и проявляют себя, ищут следы противника, реагируют на нападение и сражаются. Не хватало мне лично искать твари, а затем и самому их убивать. Людей нужно натаскивать, так что смертельная опасность лишь подстегнет развитие». Проверить реакцию Ребутова я не успел, зато отметил наблюдательность Николая, который первым обнаружил крысу. «Стоп, противник на 4 часа», — скомандовал он и указал клинком на подозрительный холм. В ту же секунду крыса, сорвавшись с места, что-то громко пропищала, и к нам из-за небольшой сопки устремились еще 2 ее товарки. Одну взял на себя я, остальных Александр с Николаем. Мы с Ребутовым со своими противниками справились легко, а вот последний провозился дольше всех и нашел нужное место для удара лишь с 3-го раза. «Бронированные какие! Это казалось проще, когда атаковали Михалыч с Александром», — покачал головой он и уважительно посмотрел на отставного егеря. «Спасибо за науку. Опыт действительно ни за какие деньги не купишь». «Чего уж там», — расцвел от похвалы пожилой мужчина. «Пойдем дальше. Скоро должен появиться крысиный король и его прихвостни». «Крысиный король? Или вы хотели сказать лидер разлома?» — уточнил Александр. «Так, парни, давайте перейдем на «ты», — поморщился отставник. «И зовите меня просто Михалычем, а то пока вы будете слова подбирать, меня успеют 3 раза разорвать на части». «Договорились», — ответил Ребутов. «Так все же, что за крысиный король? В машине вы об этом не говорили». «Да это так», — замялся Михалыч, подбирая слова, и быстро нашелся. «Простонародное название. Как его? Сленг. Во». «Так лидера костяных крыс называют. А все почему? Потому что у него на башке находится с 10 небольших рожек. На корону они, конечно, совсем не походят, но пара из них, тех, что повыше, могут быть весьма опасны. Между ними формируется электрическая дуга, и тварь бросается молниями. Вот поэтому он и король». После услышанного мы двинулись дальше с удвоенной осторожностью, опасаясь очередной засады, однако меры предосторожности не понадобились. Крысиный лидер со свитой, выскочив из засопки, сам бросился на нас в атаку и первым противником выбрал Николая, ловко нырнувшего под шаровую молнию. Отступив чуть в сторону и наблюдая за действиями членов своей звезды, я с удовлетворением отмечал, что с делом они справляются неплохо. Без моей легкости, конечно, но довольно уверенно. Вмешаться мне пришлось лишь единожды, когда крысиный король, атакуемый Александром и Николаем, вдруг бросил молнию не в них, а в стоящего в стороне и пытающегося отдышаться Михалыча. Тогда я успел перехватить атаку твари саблей, накачанной духовной энергией. «Я думал, ты и дальше будешь стоять истуканом», — тут же высказал мне свое мнение уставший старик, а в следующую секунду Николай вогнал клинок в глаз противника, и по разлому прокатилась волна духовной энергии, наполнившая наши тела. Присутствующие замерли. Курсанты, проинструктированные мной заранее, прислушивались к собственным ощущениям, а на насупленное лицо отставного егеря наползла удовлетворенная улыбка, и он совсем другим тоном произнес: «Хорошо-то как! Уже и не чаял, что когда-нибудь смогу прочувствовать нечто подобное». «Почему нет?» — спросил я заинтересованно. «Денег тебе должны платить достаточно. Подкопил бы немного, нанял молодую звезду и провел бы их по слабым разломам». «И сгинул бы там вместе с ними», — покачал головой Михалыч. «Я только что и с твоими весьма подготовленными парнями умудрился подставиться под удар. А если бы не ты, то кто знает, чем бы все закончилось?» «Да если бы он хоть что-то сделал, то тебя бы вообще не нужно было прикрывать», — возмущенно произнес Александр. «Почему ты просто стоял, пока мы отбивались от атаки?» «Ты тоже так считаешь?» — вместо ответа спросил я Николая. «Я, конечно, помню объяснение про дополнительную тренировку», — осторожно подбирая слова, произнес мужчина, — «но не похоже, что это была она. Нас могли серьезно ранить, а ты в это время действительно стоял в стороне». «А так будет и дальше», — признался я, посмотрев ему в глаза. «Мы станем ходить в разломы, я буду лишь страховать, а вы делать все остальное. Только так вы получите настоящий боевой опыт и станете полноценными егерями». «Или считаете, что я бы сам не справился с этими крысами?» Последний вопрос заставил Александра поперхнуться, и он спросил не то, что планировал изначально. «А если кого-то из нас ранят?» «Значит, вычтем стоимость лечебных зелий из его доли», — ответил я, пожав плечами. «А если кто-то не согласен с моими методами тренировок, то он может быть свободен». «Ты говоришь не как однокурсник и соратник», — заметил Николай, посерьезнев. «Претендуешь на место лидера нашей звезды?» «Да», — просто ответил я, посмотрев ему в глаза. Через некоторое время мужчина, решившись на что-то, произнес: «У тебя есть все основания для занятия подобной должности, а те тренировки, которые ты нам предлагаешь, и вовсе бесценны. Так что я с тобой, командир». «А ты», — перевел я взгляд на Ребутова, — «что скажешь?» «Если бы во время смертельно опасных сражений ты находился чуть ближе ко мне, то я бы встретил это предложение с гораздо большим воодушевлением», — ответил он. «Ну, а вообще, я с тобой, так что командуй». Михалыча ни о чем спрашивать я не стал, вместо этого произнес: «В таком случае выбирайте подходящие площадки и начинайте отрабатывать изученные сегодня утром комплексы упражнений». «Что?» — приподнял брови удивленный Александр. «А как же добыча?» «Потрошение монстров беру на себя», — ответил я, — «а по поводу упражнений скажу следующее. Сейчас ваши тела как нельзя лучше подходят для таких занятий. Они максимально напитаны местной энергией, так что отработка комплексов позволит тем крохам, которые находятся в вас сейчас, нагрузить внутреннюю энергетику, делая ее плотнее и качественнее. Внешняя среда, а точнее витающие в ней излишки, как мне кажется, тоже должны благосклонно повлиять на скорость развития. Надеюсь, это позволит нам ускорить ваше совершенствование в разы». «Вот это другое дело», — приободрился Александр, комплексующий из-за слабого магического дара, а в это время Иван Михайлович уже занял подходящее место и с энтузиазмом принялся за дело, демонстрируя неплохое исполнение первого комплекса. «Ну как?» — спросил он, посмотрев на меня с улыбкой. «Тренировался без нас?» — понятливо уточнил я. «Так а что мне делать, пока вы на занятиях?» Ответил он с улыбкой и показал пальцем на грудь. «Я ведь не начинающий, как твои молодцы. Чувствовал, что методика работает. После получаса занятия ощутил внутри какой-то небольшой теплый комок. А сейчас?» — заинтересовался я. «Комок увеличился, а по телу изредка словно бы пробегает приятный ветерок», — получил я довольный ответ. «Теперь хочу узнать реакцию организма на остальные комплексы». «Поняли?» — посмотрел я на курсантов. «Усердно работаете, и результат не заставит себя ждать». Потратив час на контроль подопечных и правильность выполнения ими комплексов, я оставил Михалыча за старшего, а сам отправился на разделку крыс и обход разлома. К сожалению, помимо нескольких жемчужин и короны лидера, ничего ценного я не нашел. «Ну ничего, для этого есть соседние разломы», — подумал я, и, выбравшись наружу, оставил добычу в автомобиле, а затем через приложение доложил в корпус о закрытии этого разлома и двинулся к другому, находящемуся неподалеку. Мне необходимо было тоже становиться сильнее, да и про долг корпусу егерей я не забывал. Хотелось обезопасить себя с этой стороны, чтобы руководство центра не могло мной манипулировать. Пусть и не выплатить его сразу, но хотя бы закрыть треть и отложить остальное для быстрого погашения. «Думаю, за несколько часов справлюсь», — мелькнуло в голове, когда я резервировал разлом за собой. «Только нужно будет провести парочку экспериментов. Оттяпать нескольким монстрам лапы, перевязать их и не убивать, а затем пригласить подопечных в новый разлом и добить неудачников. Проверим насыщение их тел духовной энергией. Тот же Михалыч неплохо ее ощущает и сможет меня сориентировать. На этой мысли я и сделал шаг в пятно.